Глава 17. Когда Настя позвонила Данилу Бакшееву, в его кабинете сидела Жанна Гагалак, владелица элитной службы эскорт-услуг. Женщина только что пришла, и разговор еще толком не начался. Данил извинился перед Жанной и ответил на звонок. «Данил, добрый день», — поздоровалась Настя. «Я тебя не отвлекаю?» «Пока нет», — ответил Бакшеев. «Что ты хотела, Настя?» «Можешь посоветовать мне хорошее детективное агентство?» «У вас опять какие-то проблемы?» «Просто небольшое внутреннее расследование», — уклончиво ответила Настя. «Хотим проверить кое-что. Только мне нужны действительно надежные люди». «Дай подумать». Данил ненадолго замолчал. «Обратись в Домино», — наконец сказал он. «Его содержит Виктория Ломовцева. Она раньше работала в прокуратуре. Надежнее людей ты не найдешь. Почти все ее сотрудники — выходцы из органов». «Что же они оттуда поуходили?» — спросила Настя. «Работа у нас не сахар», — Данил усмехнулся. «В частных агентствах и платят больше, да и график работы не такой строгий. Кстати, там работает один парень из нашего отдела, Влад Стегалов. Если надумаешь обратиться, я предупрежу его о твоем визите». «Домино», — повторила Настя. «Ладно, спасибо за совет». Данил положил трубку и повернулся к Жанне Гагалак. «Так что?» — тут же поинтересовалась она. «Вы нашли убийцу Вероники?» «Пока не доказано, что она была убита», — сдержанно отметил Данил. «А мне и не нужны никакие доказательства», — заявила Жанна. «Это Изольда, я уверена. Я узнал ее голос и видел ее в больнице. Это она убрала Веронику, чтобы замести следы своих преступлений». «В связи с этим мы вас и пригласили», — сказал Данил. «Вы давно знаете Изольду Бежецкую. Может, вам известны какие-то необычные факты ее биографии? Вокруг этой женщины постоянно происходят какие-то странные события. А что именно вас интересует?» «Вы были знакомы с ее отцом, с ее сестрой Ирмой?» Жанна отрицательно покачала головой. «Мы познакомились в Англии, где вместе учились в колледже и жили в одном студенческом общежитии», — сообщила она. «В те времена позволить себе подобное могли лишь избранные, поэтому русских там можно было по пальцам пересчитать». «Меня отправил на учебу мой отец. Тогда он был довольно известным предпринимателем. А Изольда училась по настоянию своего отца». «Какой она была?» — спросил Данил. «А почему вы интересуетесь?» — не поняла Жанна. «Как это связано с тем, что происходит сейчас?» «У меня в этом деле личный интерес», — признался Данил. «Вот как?» — удивилась Жанна. «Не поделитесь?» Данил промолчал. «Ладно», — вздохнула она. «Какое мне дело? Главное — вывести эту ведьму на чистую воду. Когда мы с ней познакомились, она была очень необщительной. Скованная, нелюдимая, вся какая-то нервная, дерганная. Мы с девчонками постоянно зависали по местным барам, но Изольда с нами не ходила. Язык она знала лучше нашего и могла запросто общаться с англичанами, но предпочитала сидеть в общаге и читать учебники». «Что, совсем ни с кем не общалась?» — спросил Данил. «Ну почему же?» — возразила Жанна. «Иногда она уезжала из общежития, отсутствовала по 2-3 дня, а потом возвращалась, как ни в чем не бывало. Мы расспрашивали ее, куда она ездит, но она всегда отмалчивалась. Меня так раздражали все эти тайны. Однажды мы, шутки ради, проследили за ней. Знаете, как это бывает? Несколько молодых девчонок, в голове ветер свищет, а свободного времени так много». «И что выяснили?» — заинтересовался Данил. «Я и еще одна девушка, нам не сиделось в общаге, и мы поехали вслед за Изольдой. Она отправилась на вокзал, села в пригородный поезд. Мы сели в соседний вагон, тряслись почти 2 часа. Изольда приехала в одну небольшую деревушку неподалеку от Лондона. Оказалось, что она всего-навсего ездила навещать свою мать». «Что?» — ошарашенно воскликнул Данил. Жанна ошеломленно на него уставилась. «А что такого?» — спросила она. «Изольда навещала свою мать. Видно, та жила в этой деревушке. Они похожи друг на друга, как две капли воды. Поэтому мы сразу обо всем догадались. Но мы уехали обратно в Лондон, а Изольда вернулась в общагу лишь 2 дня спустя». Данил не сводил с Жанны широко раскрытых глаз. «Анастасия Бежецкая, бабушка Насти...» Беглая жена Егора все это время скрывалась в Англии. Она сбежала от ревнивца мужа и уехала за границу. и больше не виделась ни с кем, кроме Изольды? Да что вообще происходило в этом семействе? Если, конечно, Жанна ничего не перепутала, и эта женщина действительно была матерью Изольды. Может, та навещала другую свою дальнюю родственницу? «А вы что-нибудь слышали о ее матери?» — спросил он у Жанны. «Абсолютно ничего», — ответила Гагалак. «Я вообще не знаю ничего о членах ее семьи. Лишь то, что когда-то они были чертовски богаты, а сейчас у них не самые лучшие времена». Тогда она не могла знать, что Анастасия много лет числится пропавшей без вести. Услышанное сильно взбудоражило Данила. Он уже обдумывал, как можно проверить эту информацию. Возможно ли, что бабка Насти действительно скрылась в Англии? Может, она живет там и по сей день? Однако деревушка в окрестностях Лондона совсем не то же самое, что деревня в Подмосковье. Просто так туда не съездишь, и запрос местной полиции не сделаешь. Данил нервно побарабанил пальцами по столу. Как называлась та деревня? Жанна сказала название, Данил записал его в свой блокнот. «Спасибо вам за то, что пришли», — поблагодарил он женщину. «В этом деле я окажу вам любую помощь», — произнесла Жанна. «Для меня это, как вы выразились, личное дело». «Больше вы ничего не хотите мне сказать? Может, еще что-нибудь вспомнили?» «Да особо и нечего рассказывать», — пожала плечами Жанна. «Изольда тогда не закончила учебу. Она все бросила и вернулась домой. Больше я ее не видела. До той встречи у ворот больницы. Сейчас она стала такой влиятельной и могущественной женщиной. Делает вид, что не знает, кто я такая, высокомерная гордячка. Вы уж выведите ее на чистую воду. Если это действительно она расправилась с Вероникой, так пусть сгниет в тюрьме». «Сделаем все возможное», — пообещал Данил. «Если еще что-то вспомните, звоните мне в любое время». «Конечно». Жанна попрощалась с Данилом и вышла из его кабинета.